Сирах, 47 глава. «После сего явился Нафан, чтобы пророчествовать во дни Давида. Как тук, отделенный от мирной жертвы, так Давид от сынов Израилевых. Он играл со львами, как с козлятами, и с медведями, как с ягнятами. В юности своей не убил ли он исполина, не снял ли поношения с народа, когда поднял руки с прочным камнем и низложил гордыню Голиафа? Ибо он воззвал Господу Всевышнему, и он дал крепость правой руке его поразить человека, сильного в войне, и возвысить рог народа своего. Так прославил народ его тьмами и восхвалил его в благословениях Господа, как достойного венца славы. Ибо он истребил окрестных врагов и смирил враждебных филистимлян, даже до ныне сокрушил рог их. После каждого дела своего он приносил благодарение святому Всевышнему словом хвалы. От всего сердца он воспевал и любил Создателя своего. И поставил пред жертвенником песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение. Он дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое имя его и с раннего утра оглашали святилище. И Господь отпустил ему грехи. И навеки вознет рог его, и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле. После него восстал мудрый сын его, и ради отца жил счастливо. Соломон царствовал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон, дабы он построил дом во имя его и приготовил святилище навеки. Как мудр был ты в юности твоей, и подобно реке, полон разумом. Душа твоя покрыла землю, и ты наполнил ее загадочными притчами. Имя твое пронеслось до отдаленных островов, и ты был любим за мир твой, за песни и изречения, за притчи и изъяснения тебе удивлялись страны. Во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля, ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как свинец. Но ты наклонил чресла своих женщинам и поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою, я сквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько оплакивали твое безумие. Что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство. Но Господь не оставит своей милости». И не разрушит ни одного из дел своих, не истребит потомков избранного своего и не искоренит семени возлюбившего его. И он дал Иакову остаток и Давиду корень от него. И почил Соломон с отцами своими и оставил по себе от семени своего безумие народу, скудного разума Раваама, который отвратил от себя народ через свое совещание». И Иероваама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, и Ефрему указал путь греха. И весьма умножились грехи их, так что они изгнаны были из земли своей, и посягали они на всякое зло, доколе не пришло на них мщение».